12 июля во второй половине дня, через несколько часов после того, как вернувшийся из поездки по местности Звягинцев известил штаб дивизии, что обнаружил неприятельскую разведку в 20 километрах от своего участка обороны, первые немецкие танки появились перед его участком. Несколько черных точек, быстро увеличивающиеся в размерах. Звягинцев, находившийся на своем наблюдательном пункте, насчитал 8 машин, а за ними 3 бронетранспортера с пехотой. Все было готово к бою. Саперы, ставшие стрелками, уже занимали окопы. Пулеметчики свои позиции, истребители танков, щели и различные засады. Танки шли клином, быстро вырастая в размерах. Не более 2 километра отделяло головной танк от ближайшего минного поля. Люки танков были открыты. Очевидно, немцы ожидали встретить советские войска лишь непосредственно у лужских оборонительных укреплений. В бинокль было видно одного из танкистов, который наполовину высунулся из головной машины. Опершись руками о борт люка, без шлема, в черном комбинезоне, он глядел вперед. Ветер раздувал его светлые волосы, и казалось, что немец улыбается, то ли брезгливой, то ли самодовольной улыбкой. И Звягинцеву неудержимо захотелось нанести скорей удар по этому надменному торжествующему лицу, сбить, смести подлую презрительную ухмылку. Он опустил бинокль и приказал укрывшимся рядом с ним связисту соединить его с Суровцевым. Он уже готов был крикнуть: «Прикажи дать пулеметную очередь», но тут же опомнился и поспешно сказал: «Не стрелять, Суровцев! Повтори приказание командирам рот! Не стрелять!» Головной танк продолжал идти, не замедляя хода. «Иди, иди. Еще 50 метров, еще 30. Иди, ничего не бойся. Ты же видишь, все тихо, спокойно, никто не стреляет. Но что тебе стоит объехать этот взорванный участок? Здесь не может быть никакой ловушки. Все так похоже на обыкновенную воронку от твоей же бомбы». И в эту минуту головной танк остановился. Белесый немец выбрался из люка. Высокий, туго перетянутый ремнем поверх комбинезона, он стоял на танковой броне, внимательно оглядывая взорванный участок дороги. Через минуту он опустил ногу в люк, держась за края руками, перекинул вторую ногу и скрылся в танке. Что он сейчас делает? Приказывать стрелку-радисту вызвать саперов? Это будет хуже всего. Огнем по саперам придется раньше времени обнаружить себя. Танк с урчанием подался назад, снова остановился, и в следующую секунду Звягинцев, задыхаясь от охватившего его радостного волнения, увидел, что гусеницы танка медленно поворачиваются, и он направляется в объезд. Раздался взрыв. Завеса из земли и пыли заслонила от Звягинцева немецкий танк, и тут же ее прорезало пламя разрыва. Звягинцев видел, как танк грузно, точно ослепшее чудовище, разворачивается на одной гусенице. И в тот же момент раздался еще один взрыв, затем второй и третий. Это подорвались на минах еще 3 подошедших вплотную танка. Раздались частые ружейные выстрелы, застрекотали пулеметы. Батальон открыл огонь. Советскому командованию было ясно, что начавшееся 12 июля наступление немцев на Лужском направлении является первым этапом широко задуманной операции, цель которой – прорыв к Ленинграду. И хотя никто не сомневался, что немцы еще не раз попытаются прорвать советскую оборону именно здесь, на Луге, тем не менее то, что они получили жестокий отпор и были вынуждены отойти для более тщательной подготовки к прорыву, имело для всех бойцов и командиров, занимавших Лужскую линию, огромное моральное значение. Вражеским войскам на этом направлении не только не удалось продвинуться ни на шаг, но впервые пришлось отступить. Федору Васильевичу Валицкому, типично городскому жителю, привыкшему к комфорту, не знавшему никаких бытовых забот, армейская жизнь оказалась совсем не в тягость. Он спал, как и все, в блиндаже, на нарах, не раздеваясь, положив противогаз под голову и укрывшись шинелью. Он не раз слышал свист пуль, когда на переднем крае наблюдал за строительством укреплений, и мысль о том, что одна из этих пуль может стать для него роковой, даже не приходила ему в голову. Душевное спокойствие, которое Валицкий обрел там, в дивизии, обрел впервые с того дня, как началась война, значило для него гораздо больше, чем все лишения походной жизни. Поэтому, когда он был вызван в штаб, где услышал, что отчисляется из дивизии и должен вернуться в Ленинград, к месту своей гражданской службы, он, растерянный и обиженный, бросился к Королёву. Королёв не счёл нужным скрывать, что приказ явился следствием категорического указания Васнецова, считающего неправильным и ненужным рисковать жизнью крупного специалиста. На следующий день Валицкий снова оказался в Ленинграде. Не по возрасту легко он сбежал по лестнице и нажал кнопку звонка. Но дверь не открывали. Федор Васильевич непрерывно нажимал кнопку, слушая, как там, в прихожей, надрывно звенит звонок. Видимо, дома никого не было. Он открыл чемоданчик, нашарил в нем ключ. На большом, овальном, красного дерева обеденном столе белел лист бумаги. Валицкий схватил его. Мой дорогой, пишу на тот случай, если ты вернешься, а меня еще не будет. Умоляю, не беспокойся. Со мной все хорошо. Просто упала на улице во время воздушного налета и повредила ногу. Я не хотела в больницу, но одной дома мне было бы трудно. Настя поступила работать на завод, а Толеньку призвали в армию 3 дня назад. На кухне есть кое-какая еда. Поешь, очень тебя прошу. Больница находится... Что это? Звонок? Кто бы это мог быть? Может быть, почтальон? Письмо от Толи? Простите, ведь это квартира архитектора Валицкого? Да, чем могу служить? Извините, я хотела бы... Анатолий дома? Вы Вера? Да, я Вера. Он на фронте, Толя на фронте. Толя на фронте? Тогда простите. Ради бога, Вера, куда вы? Я прошу, войдите, войдите, пожалуйста. Ради бога. Вы... Вы отец Толи? Ну да, да, конечно. Ради бога, проходите, проходите. Мне необходимо с вами поговорить. Я вам все расскажу. Все, сядьте. Прошу вас, сядьте. Спасибо. Вера, я знаю, как вы попали к немцам. Анатолий мне все рассказал. Это счастье, что вы вернулись. Расскажите, пожалуйста, что было с вами потом, когда Анатолия увели немцы? Как вам удалось спастись? Я не хочу говорить об этом. Ничего не хочу вспоминать. Не хочу. Вера, я не защищаю Анатолия. Нет, я даже не прошу вас быть снисходительной к нему. О чем вы, Федор Васильевич? Анатолий мой единственный сын, Вера. Но поверьте, я нашел в себе силы, чтобы осудить его. Осудить? За что? За то, что он оставил вас там, в этом аду. Сам спасся, а вас бросил. Как бросил? Откуда вы это взяли? Толя хотел защитить меня. Его избивали на моих глазах, а потом увели. Я не знаю, как ему удалось бежать. А мне потом помогли женщины-колхозницы, переодели, спрятали. Постойте, значит, вы думаете... Значит, он... Венка, сядьте, прошу вас. Слушайте, вы доставили мне такую радость. Может быть, вы вернули мне сына. Скажите, Вера, Толя рассказывал мне, что получил какое-то важное поручение. Впрочем, вы могли об этом не знать. Нет, я знала. Да? Это был человек, с которым мы встретились в поезде. Я даже фамилию его запомнила. Кравцов. Он действительно дал Толе какое-то поручение, только я не знаю, какое именно. Они скрывали от меня, боялись, что я не выдержу, если попаду в руки. Значит, это правда. Да. Если бы это мог слышать Королёв. Да, вы видели своего отца, Вера? Он знает, что вы вернулись? Нет. Папы нет в Ленинграде, он в ополчении. Да я отлично знаю, где Иван Максимович. Я только что сегодня вернулся из той самой дивизии. Спасибо, я знаю. Я даже хотела с ним поговорить по телефону из Луги, но не работала связь. А потом его не было на месте, но в дивизии обещали ему сообщить. Скажите, Вера, вы любите Толю? Я прошу вас понять меня. Вся личная жизнь Толи прошла мимо меня. Но теперь война. Я не знаю, увижу ли я его снова. Нет, я верю, что он-то останется жив, но мне-то уже много лет, и мне надо знать. Вы будете вместе, когда окончится война? Верочка, милая, ну что с вами? Вера, Толя чем-то обидел вас в этом городке. Ну скажите мне, вам будет легче, скажите. Нет. Он ничем не обидел меня, мне просто трудно поверить, что все ушло. Все кончилось. Ну, успокойтесь. Верочка, успокойтесь. Родная моя девочка, вы не хотите сказать, в чем причина ваших слез. Но поверьте мне, это пройдет. И это пройдет, сказал когда-то мудрец. Неужели вы не понимаете, что у вас вся жизнь впереди? Нет, Федор Васильевич. Спасибо вам, но я... Если бы вы знали, что я пережила, если бы я могла отомстить им за все, я хочу жить только для этого. Верочка, Вера, ну не надо. Вот не надо. Я сегодня вернулся из Луги. Мой сын на фронте, жена в больнице, очевидно, ранена во время бомбежки. И все-таки я живу надеждой. Надеждой на победу. И значит, на будущее. Вот не так давно я пришел к одному человеку и сказал, что у меня большое горе, что поэтому я хочу пойти на фронт. А он мне ответил, что на фронт идут не для этого. Что в такое время нельзя думать только о себе. Слишком много горя кругом. Знаете, кто был этот человек? Ваш отец, Вера. Иван Максимович Королёв. И он был прав. Спасибо вам за все. Извините. Я теперь пойду, уже поздно. У меня нет ночного пропуска. Ну, прощайте, Федор Васильевич. Вы будете звонить мне, да? Вы будете помнить, что я один, совсем один. Правда, я скоро вернусь в ополчение, но все-таки... Да. Я буду вам звонить. Обязательно. Thank you. Во второй половине июля Гитлер объявил, что считает главной целью захват Украины и Ленинграда. Следующей на очереди будет Москва, но Москва, уже отсеченная от своих северных и южных коммуникаций, лишенная материальных ресурсов, обессиленная и, стало быть, обреченная. Почти целый месяц, с 10 июля по 8 августа, 29 дивизий, 1200 самолетов, почти 1500 танков, 12 тысяч орудий штурмовали, бомбили и обстреливали укрепления, созданные ленинградцами и обороняемые войсками Северного фронта. На всей линии Лужской обороны от Новгорода до Кингисеппа части Северного фронта стояли непоколебимо. Около миллиона ленинградцев под непрерывным обстрелом с земли и воздуха продолжали в июле и начале августа день и ночь возводить все новые и новые укрепления к югу от родного города. Эти оборонительные рубежи проходили в лесах и по топким болотам. Доты, дзоты, противотанковые рвы и железные надолбы преграждали теперь путь врагу не только на дальних, но и на ближних подступах к Ленинграду. И все же судьба этой оборонительной линии была предрешена. Предрешена потому, что сопротивление численно превосходящему и лучше вооруженному противнику не могло продолжаться бесконечно, потому что все возможные резервы Северного фронта были уже исчерпаны, а положение на западном и юго-западном направлениях оставалось столь напряженным, что помочь Ленинграду серьезными подкреплениями ставка Верховного Главнокомандующего была не в состоянии. 8 августа, сконцентрировав ударные силы на западном участке Лужской линии под Кингисеппом при поддержке крупных сил авиации, немцы прорвали нашу оборону. Спустя еще 4 дня им удалось осуществить прорыв и на центральном участке. Советские войска нанесли им сильный контрудар. Немецким войскам с огромными для себя потерями удалось отбить советскую контратаку. Но темп их продвижения значительно замедлился. И все же они продвигались. Непосредственная опасность вторжения врага нависла над Ленинградом. 4 сентября стены ленинградских домов внезапно содрогнулись от взрывов. Люди с недоумением глядели на тихое и безоблачное небо. Никто из них еще не знал, что не авиационные бомбы, а артиллерийские снаряды рвутся на улицах родного города. Восьмого сентября враг захватил Шлиссельбург и тем самым замкнул кольцо блокады. В тот же день немецкая артиллерия произвела первый дневной налет на город. Все свидетельствовало о том, что немцы готовятся к штурму Ленинграда. За окнами сгущались сумерки. Хотя было еще рано, около 6 часов, день выдался пасмурный. Полковник Королев пробежал глазами донесение штаба МПВО. В истекшие сутки вражеская артиллерия вела особенно интенсивный огонь по юго-восточной и южной окраине города, в результате чего возникло 24 очага пожаров. По предварительным подсчетам, общее количество жертв в городе за последние 24 часа составило не менее 200 человек. В воздушных боях было сбито 6 вражеских самолетов. Королёв опустил шторы на окнах. Со стуком упали деревянные планки, потянув за собой плотную синюю светомаскировочную ткань. Зажёг настольную лампу и снова склонился над донесениями. Разрешите? Алёшка! Жив! Как видите, Павел Максимович. О, Алёшка, ну! Ну, докладывай, чёрт собачий! Откуда взялся, а? Почему вести себе не подавал? Да. Жив, чёртушка! А я в августе 2 раза со штабом Лужской группы связывался. Отвечали, переброшен с пехотой на правый фланг. А после Кингисеппа и совсем след потерял. Ну, да что ты молчишь, язык у тебя есть или нет? Рассказывай. Да что рассказывать, Павел Максимович? С 10 августа по санбатам болтался. Значит, ты ранен был? В ногу. Сильно? Да нет, нет, ерунда. Просто долго не заживало, а так все в норме. Годен к строевой. Вот мне как раз и нужны такие. Слушай, Алексей, тебе надо немедленно отбывать на Кировский завод. Павел Максимович, разреши только 2 слова. Я прошу тебя как друга, как старшего товарища. Пошли меня в действующую часть. Опять? Я согласен, согласен. Командовать еще не могу. Хромаю, нога проклятая. Но пошли хотя бы дивизионным инженером, а? Ну или полковым. Ну не доверишь, снова в саперный батальон пошли. Прошу тебя, ради дружбы нашей, сделай это. Отставить. Иди сюда, к карте. Вот, гляди. Вот район Кировского. А вот здесь уже враг. А Кировский не просто завод, а главный наш танковый завод, арсенал. На другие фронты отправляем по Ладоге. Понял? Немцы 2 сутки беспрестанно бьют по Кировскому и по Ижорскому. Ижорский танковую броню поставляет для Кировского. Значит, у противника замысел вывести эти заводы из строя. Понял, что к чему? Да. Но и это еще не все. Кировский завод не только наш арсенал, но и важнейший узел обороны. Нужно осмотреть, проверить все тамошние оборонные сооружения, помочь построить дополнительные. И сделать это должен именно ты. У тебя опыт не только инженера, но и общевойскового командира. Будешь представлять штаб фронта. Понял? Теперь слушай. Отсюда пойдешь в инженерное управление. Скажешь, что получил приказ от меня. Потом в кадры зайдешь. Давай, давай, Алексей, действуй. Слушаюсь. Стой. Ну-ка, говори, как на духу. Долечился или удрал из госпиталя? Товарищ полковник. Ну, ладно. Выяснять не буду. Не то время. Все, иди, оформляй документы. Слушаюсь. Подожди, послушай, Алексей. Племянница моя, Вера, вернулась ведь в Ленинград. Видел ее? Я из госпиталя направился прямо сюда. Была попутная машина. Даже к себе на квартиру не заходил. Вот оно как. Ладно. Ты прав. Для личных дел сейчас времени нет. Ну, бывай. ожидал чего угодно, но не разговора о Вере. И теперь едва сдержался, чтобы не спросить, где Вера, как ее здоровье, вспоминала она хоть раз о нем, но заставил себя промолчать. Нет, нет, нет, с этим все кончено. Кончено после той встречи, когда он раненый лежал на носилках в лесу. Порядок, командир. Доктора привел. Там наши сейчас носилки для майора сооружают. Как сделают, подойдут. Давайте сюда доктора. Доктора сюда давайте. Звягинцев приподнялся, опираясь руками о землю, и увидел, что в трех шагах от него стоит Вера. В первое мгновение он решил, что это галлюцинация. Вера? Девушка в порванном платье, в тяжелых сапогах, в косынке, по-крестьянски завязанной под подбородком, сделала несколько шагов. Алеша! Алеша, ты ранен! Я сейчас посмотрю, сейчас все сделаю! Чем больше вглядывался Звягинцев в лицо Веры, тем яснее видел, как она изменилась. Казалось, то страшное, что пережила она, навечно осталось запечатленным на ее лице, в ее глазах. Ничего, Алеш, ранение не очень серьезное. Наверное, болезненное. И крови потеряно немало. Да к черту все это, Вера. И крови у меня достаточно. На двоих хватит. Как ты здесь оказалась? Возвращалась домой из Белокаменска. Поезд разбомбили, дошла до деревни. Ночью туда вошли немцы. Деревенские женщины переодели меня вот в это платье. Ну, потом немцы ушли вперед на север. На другой день из леса появились партизаны. Несколько дней с ними была. Потом вот встретилась с отрядом, обещали довести до Луги. Как же ты оказался одна? А где тот парень, Анатолий? Его нет. Немцы его расстреляли. Как? Что ты говоришь? Он сейчас в Ленинграде? Что ты сказал? Толь жив? Ну, конечно, конечно, жив. Он в армии. Мы встретились на участке моего батальона. Нет, нет, этого не может быть. Толя жив, это правда? Толя жив! Толя жив! Вот так они встретились. Алексею хотелось крикнуть. Вера, милая, как же так? Ведь он бросил тебя, предал. Как можно такое простить? Но он молчал. Вот мы и встретились, думал он. Вот и произошло все то, на что я уже почти не надеялся. Она жива, она здесь, рядом. Я вижу ее. Могу дотронуться до нее рукой. Это счастье, что она жива. Но ее нет для меня. Снова нет. Он понял тогда, что радость Веры от встречи с ним не шла ни в какое сравнение с тем счастьем, которое отразилось на ее лице при вести об Анатолии. Тогда Звягинцев первый раз сказал себе: «Нет, с этим кончено». Эти же слова он мысленно повторил и сейчас.